Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о дурных привычках. Помните слова классика «привычка свыше нам дана, замена счастью она». В общем, давайте попытаемся найти ответ на вопрос, откуда они берутся, эти привычки, и действительно ли дурные привычки способны заменить счастье. Партнер программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим разумником. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна. У вас есть вредные привычки? Нет, у меня только хорошие. Вы самая честная женщина. Тогда давайте узнаем, что же думают о вредных привычках еще более честные наши эксперты. Плохая привычка – это когда делаешь на зло. У меня дурная привычка – высовывать язык, когда хорошо. А у меня была когда-то привычка свистеть. Пить пиво еще. Это дурная привычка. Звонить по телефону, пока будки и краситься в воде. Ходить в туалет только ночью. Если человек, например, покупает все подряд, это очень вредная привычка. Привыкла уже гостям. У мамы вчера был день рождения такое. Я привыкла уже торт есть. Такая привычка ложиться спать в одежде. Как селяне. У моей мамы была одна плохая привычка. Ее два брата, они уже стали взрослыми, а она еще была маленькая, и ей даже сказки не читали. И приходилось ей самой читать себе сказки. Я привык, вот так держать ложку. Не вот так, а вот так держать ложку привык. И ногти грызть. Началось все, у меня просто когда-то вот чуть-чуть отломился ноготь. И с этого все пошло, ногти начали отрастать, я так под зуб беру его, только уже отвык. Потому что как узнала, что будут плохие ногти, так я сразу перестала. Ну, дети очень плохая. Я очень стараюсь ее не делать, это есть козявки. Я пытаюсь бросать ее. Как вы обратили внимание, наши эксперты, они не просто констатируют факт наличия вредных привычек, они всячески борются с ними, да? И, наверное, цель нашей сегодняшней встречи – дать родителям в руки какой-то аргумент, какие-то советы, как им помочь детям избавиться от вредных привычек. Давайте все-таки попытаемся ответить на вопрос, что это такое привычка, да? То есть некое действие, которое мы совершаем многократно, и настолько часто его совершаем, что в конце концов мы уже не думаем над тем, надо его делать, не надо. Мы это делаем, как говорится, автоматически, подсознательно. То есть наши мозги в этом действии никак не участвуют. И есть привычки хорошие. Ну, например, здороваться, когда заходите в помещение, да, или вытирать обувь перед тем, как войти в дом. Или чистить зубы по утрам. Мы даже не думаем о том, что надо чистить зубы. Мы просто заходим в ванную комнату, и рука автоматически тянется к зубной щетке. А есть привычки, которые мы называем дурными. Да? И очень часто бывает, знаете, что вот кто-то считает эту привычку дурной, а кто-то считает совершенно нормальной. Да? И это уже скорее наши взгляды на то, как надо себя вести. Как общество отвечает на вопросы, хорошо это или плохо. Да? У нас некие выдающиеся общественные лидеры считают, что ударить человека в этом нет совсем ничего страшного. Правда? Поэтому представление о вредных привычках во многом зависит от культуры нации, культуры страны, культуры конкретного государства. Тем не менее, вредные привычки или то, что родители считают вредными привычками, их очень-очень беспокоит. И вопросы по поводу привычек очень часто обсуждаются на приеме у детского врача. Да, у нас в гостях была Юлия Айсина с сыном. Давайте посмотрим. Первым смелым дизайнерским ходом Юлии Айсиной было украшение платья любимой куклы с помощью букета цветов, вырезанного по центру шторы из румынского тюля. После чего мама купила ей книгу «Учись вязать». Тем не менее, родители считали, что дизайнер — это не профессия. И по их настоянию Юлия, окончив престижный вуз, стала банковским работником. Но ненадолго. Сегодня Юлия Асина — признанный дизайнер одежды и обуви. И нисколечко не жалеет о том, что пошла наперекор родительской воле. При этом Юлия теперь уже сама мать 10-летнего Руслана, который все чаще проявляет характер и спорит с мамой, как не навредить, что считать дурными привычками, а за что закрыть глаза. Об этом зашел разговор как-то у доктора Комаровского. Дорогой мой, а вот с твоей точки зрения, какие у тебя есть не просто привычки, а вредные привычки? От чего бы ты хотел избавиться? Мне все устраивает, но вредные привычки у меня есть. Это нормально, это по-мужски. Ты знаешь, вообще мужики, вот у нас вообще в стране 50% населения все устраивает, это мужики. Понятно? И 50% ничего никогда не устраивает, это женщины. Что тебя не устраивает, дружок? Меня все устраивает, мне просто единственное, хочу избавиться от некоторых привычек, что я ем нездоровую еду иногда. А когда ты к этому привык, расскажи. Я даже не помню. А что ты называешь нездоровой едой? Сухарики? Ну, это не более такое, чипсы, это, угу. Это еще такое там... Давайте обратим внимание, ребенок, каждый раз, когда он кладет себе в рот сухарик, он уже думает о том, что это вредная еда. Вы понимаете, да? Да, да, да. То есть он берет какой-нибудь чипс, и он думает, боже, как это вредно. Понимаете, он уже страдает. Это хорошо. Главное, если бы ты, он должен был сказать так. Вредная привычка, заметь, это то, что наносит вред. Правильно, да? Ну да. Вот ты говоришь, и ты говоришь, доктор, я поел сухарики, и у меня потом так болел живот. Понятно? Но это было. У меня живот, у меня не бывало живот. Тогда это что, симуляция? Нет. А симулянт у нас еще тот, это тоже можно назвать привычкой вредной. Очень часто, у детей очень часто что-то болит. Это способ привлечь внимание взрослых, да? Uh-huh. Вот, и тогда это не дети виноваты. То есть у взрослых не доходит время. Uh-huh. Вот, да? И у нас же еще очень часто бывает, когда что-то болит, то вокруг тебя бегают все члены семьи. Ну, да, то есть когда ты здоровый, да, так, оторвал задницу, пошли заниматься математикой, да? А когда ты больной, то все бегают вокруг тебя, папы, мамы, бабы, деды, что бы для тебя сделать, что тебе купить и так далее, и так далее. То есть я еще раз хочу, чтобы всегда вот проиллюстрировать еще раз вот вашу ситуацию с сухарями. Uh-huh. То есть если вы что-то съели, и после этого вам стало плохо, но вы не можете, вы опять должны это есть, вот хочется, да, то это однозначно вредная привычка, да? Для всех женщин, любительниц вкусно покушать, особенно новогодние праздники, как я сейчас пытаюсь похудеть. Вот это вредная привычка. Вроде бы есть не хочется, но все равно, если надо что-то закинуть. Ну, классический пример вот вредной привычки, того, что мы называем даже курение, да? Да. Вот я знаю, что это вредно, но это вошло в привычку, в автоматизм. Я испытываю в этом потребность. Более того, я покурил и начинаю кашлять. Но я все равно испытываю потребность. И вот это повод обращаться к доктору, который будет вас инструктировать, как разорвать вот этот порочный круг. Просто действительно всегда вот надо четко отвечать на вопрос. Можно что вам... тут вредного? Да? Можно еще один про порочную связь. Дело в том, что шла я сюда и вспомнила такую вредную привычку у Руслана, разбрасывать вещи. То есть он снял и бросил, и пошел. Но потом, наверное, что видеть все-таки надо меня, потому что я, немножко повспоминав, поняла, что я это делаю тоже очень часто, довольно-таки часто. Поэтому помогите, help me, доктор. Объясните, что делать с этой привычкой. Я вам расскажу. Вы знаете, вот лет 10 назад ко мне вот в голову внезапно пришла мысль о том, что вообще основная масса всех семейных проблем связано исключительно с тем, как ведет себя женщина. Я вам сейчас вот расскажу, я никогда эту историю не рассказывал. Очень, вот я вам интересно. Сейчас скажу, как я к этому пришел. Знаете, вот честно сказать, непонятно почему, но в медицине есть такое вот, врачи это знают, это такой закон парных случаев. Вот привозят больного с каким-то уникальным совершенно диагнозом, да, и в течение месяца опять поступает больной с таким же диагнозом. Ну вот почему это происходит, никто, собственно говоря, не знает. Ну вот, вот любой практический врач, спроси, он тебе это подтвердит. Так вот, встречаю своих старых пациентов, и они мне сообщают о том, она мне сообщает о том, что они развелись. Почему они развелись? У него привычка прийти с работы и снять носки. При этом, когда он снимает носки, он их может положить куда угодно. И она с ним долго воевала, но последнее, что было, это она обнаружила носки снятые, которые лежали в вазочке на журнальном столике. Я знаю такую семейную пару, но до сих пор терпят друг друга. Но это нонсенс. И вот буквально через месяц мне женщина, мы вот зашел разговор о привычках, и мне женщина рассказывает о том, что у ее мужа была привычка снимать и разбрасывать носки. Вот говорит, пришел с работы и бросил их куда. И я, говорит, решила эту привычку. Каким образом? Она говорит, я его встречала с работы с пакетиком. И пока он не снял носки и не положил их в этот пакетик, он у меня с коридора в дом не заходил. И все. И говорит, ровно через 3 месяца привычку как рукой сняло. Хорошо, расскажите мне, как решить не мою проблему. Ваша, что делать? Ваша проблема, на самом деле, он разбрасывает. Что он разбрасывает? Все. Особенно, когда идет в ванну купаться. То есть он то, что вся такая гора одежды лежит. Значит, вы поймите, если это можно один раз, да, то это можно и второй, и третий. Нельзя сейчас сказать «собери», а завтра сказать «не до тебя». Понимаете? Мы должны принять педагогическое решение. Мы вообще с этим боремся или мы с этим не боремся? Это хорошо или это плохо? Вот смотрите, пример. Побороть себя в первую очередь. В первую очередь. Это вообще на самом деле ребенок знает, что обратить, вот как бы он ни орал, мама в телевизоре. Единственный способ привлечь маму к себе, это подбежать и дергать ее, мама, и когда только мама, тогда мама на него посмотрит. А потом мы говорим, у этого Ивана Ивановича дурная привычка во время разговора дергать людей за одежду, понимаете? Так кто виноват? Виноват не Иван Иванович, виновата его мама, которой больше на тот момент интересовал телевизор, чем Иван Иванович. У меня вот так вот с работы, да, кстати, очень часто он ко мне говорит, но мне это не только сын говорит, мне окружающие могут говорить, даже мои подчиненные, если они не увидят в глазах, что я отреагировала на их предложения. Да, они повторяются. Я иногда даже отвечаю, да, потом ухожу. Что ты сказала? Юлечка, одно из правил педагогики. Вот, кстати, может быть приятно услышать вашим подчиненным, что когда вы что-то говорите ребенку или делаете ребенку замечание, то первое, что надо сделать, это убедиться в том, что ребенок тебя слышит. Понятно. Когда ваш ребенок сидит там на компьютере, да, а вы ему говорите, сделай то, а он говорит, ага. Да, это не он сказал ага, это кто-то там в его в голове отреагирует. Это значит, это автоматически. Да, это автоматически. Мама, отцепись, я занят сейчас. Поэтому перед тем, как что-то обращаться к ребенку, с привычками дорогие вообще... Дорогие мои девочки, если вы смотрите, поэтому всегда убедитесь, что я слышу. Установите зрительный контакт. Да, зрительный контакт. И на самом деле, кстати, я делала замечание. Говорю, вы меня не спрашиваете, потому что бывает такое, я на автопилоте отвечу, и потом, так это ж ты сказал. Или такой, знаете, раз, начальница, я тут. Одна история, захожу, и на манекене висит платье с воротничком, и говорю, боже, кто это такое сделал, такой ужас, так это ж ты так сказал. Да, я, ну ладно, ничего. Как анекдот, да, но на самом деле бывает и так. Опять-таки, вот сейчас ваши подчиненные услышали о том, что на вас очень многое можно свернуть, на самом деле. То есть они теперь могут сделать не так и в любой момент сказать это вы. Нет, это не проходит. Это могу я принять решение, потом из этой модели сделать совершенно другую модель, и будет все равно так, как я сказала. То есть главное на самом деле, к чему мы, собственно, с вами сейчас пришли, что абсолютное большинство вредных, того, что мы же называем вредными привычками, наших детей, они зависят не от детей. Они зависят от нас, от взрослых, да? Вот ведь смотрите, очень часто, вот, кстати, вот очень интересная мысль, которая вот привычка объявляет... Вот так сидеть... А кому это вредно? Это некрасиво для мужчины. Вот сидеть ровно. Да, вы знаете, я очень часто видел, по-моему, я Джеймса Бонда видел в такой позе. Ну, как бы, ну, по-моему, это не критично. Он, на самом деле, вот судя по тому, что я вижу, а я, поверьте, как бы вижу их 30 лет, то есть отличить мальчика адекватного от неадекватного я могу, у вашего ребенка есть очень... хороший интеллектуальный генетический плюс. Он не будет поддаваться диктату, если он не понимает, зачем оно ему надо. Понимаете? То есть у этого человека уже сейчас хватает интеллекта, понимаете? Даже когда ему мама при всей стране говорит, убери колено, он не делает этого. Не потому, что он вредный, а потому, что для того, чтобы он это сделал, он должен почувствовать мотивацию. Угу. Зачем он должен это делать? Угу. Потому что мама считает, что так некрасиво. Угу. А другой вопрос в том, что если сейчас какая-нибудь девчонка в классе скажет, что так некрасиво, он вот это сделает. Да. Вот, но она не скажет, пусть я ничего не... Но это по-настоящему. Так поступают мужчины, это мне нравится. Другой вопрос в том, что действительно очень важно, чтобы когда вы что-то от ребенка требуете, в доме. А это должно быть, вы должны мочь, по крайней мере, такому ребенку объяснить, почему надо делать именно так. Понятие «это красиво, это некрасиво» не работает. Uh-huh. Потому что красота, как вы, уж как человек индустрии красоты, uh-huh. то вы прекрасно понимаете, что красота – это понятие субъективное. Да, и то, что нравится вам, может не нравиться ему. Да? Uh-huh. Поэтому, если все-таки вы принимаете какое-то решение, то надо, чтобы оно было принято и вами, и всеми, кто рядом. Да. И главное, чтобы принятое решение, оно... было с ним согласовано. Что, mm-hmm. Ты согласен с тем, что зайти в ванну, разбросать все вещи, оставить их в таком виде и выйти, это плохо. Ну, это неправильно. Ну, нет у тебя служанок. Ну, никто не должен после тебя это собирать. Ну, это неправильно. Это не по-мужски, да? Ну, не должен мужчина оставлять после себя грязь. Ну, если он нормальный мужчина, который живет в цивилизованном обществе. И опять-таки, каждый мужчина надеется, что рядом с ним окажется когда-нибудь умная, адекватная, нормальная женщина, да? Ну, и, да. Конечно, очень бы не хотелось, чтобы женщина, которая будет рядом с тобой, только тем и занималась, что ходила, собирала твои носки, да? Mm-hmm. А тебе с этой привычкой потом будет расстаться сложно. И женщина нормальная, умная и красивая уйдет только потому, что не захочет терпеть твои вредные привычки. Ну, да. Поэтому, чем меньше у тебя вредных привычек или некрасивых, тем больше у тебя шансов быть счастливым и найти браво, нормальную женщину. Доктор, браво! Евгений Олегович, ну я вообще поняла, что без привычек людей не бывает. Есть хорошие привычки, плохие и очень плохие. Ну и как раз, Луиза Васильевна, совокупность наших привычек – это наш характер. Правильно. У каждого может есть характер. Может стать привычкой чертой характера. Конечно. Так вообще, характер, он соткан из привычек. Просто есть люди с хорошим характером, у них хороших привычек больше, чем плохих. И есть люди вредные, у которых много плохих привычек. Так много, что хорошие уже не имеют никакого значения. И, собственно говоря, мы прекрасно понимаем, что характер человека, совокупность его привычек определяет человеческое счастье, возможность реализоваться в обществе, да? Поэтому привычки наших детей определяют их будущее. То есть мы с вами, воздействуя на детские привычки, мы таким образом создаем фундамент для счастливого будущего наших детей. Поэтому нам есть о чем поговорить. Ваши вопросы. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, в последнее время ребенок стал очень сильно ябничать, очень часто, на всех подряд. Является ли это привычкой? И если да, как с этим бороться? Ну вот, заметьте, это же принципиальный вопрос. Вот вы впервые столкнулись с тем, что ребенок сказал что-то о ком-то, да? Вот ваше отношение к этому, вам это не нравится, допустим, да? И вы должны вот сразу, имея личное отношение к этому, прореагировать адекватно. Если он вам что-то рассказал, да, и он не получил удовольствия от общения с вами по этому поводу, понимаете? Если он рассказал гадость о ком-то, а вы сказали, что сплетничают только бабушки на лавочке, которым делать нечего, что нормальный человек должен контролировать свое поведение, а контролировать Васино поведение, пусть Васина мама этим занимается. То есть ребенок не увидел у вас негатива. То есть, не отреагировав адекватно, мы получили вредную привычку. Ребенок, на самом деле, больше всего каждый ребенок хочет быть хорошим в глазах его мамы. И наша задача давать оценку поведению наших детей. Если мы с вами даем сами себе оценку, даем ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо, то никогда нельзя делать исключения для наших детей. То, что плохо для папы, тоже плохо и для сына, да? Если вы не можете себе представить, что папа замахнулся на маму, да? То нельзя представить себе и допустить, чтобы мальчик замахнулся на маму. Поэтому еще раз фиксирую внимание. Вы продемонстрировали негативное отношение вашей семьи к такому явлению, как ябедничество. На самом деле есть культуры, культуры в очень многих развитых странах, где вовремя доложить о плохом поведении соседа – это национальная культура. И очень многие страны гордятся тем, что ни один поступок нехороший не остается незамеченным. Тут же сотни людей звонят по телефону. Да? Так вот, в вашей семье так не принято. И, кстати, в нашей стране тоже так не принято. То есть у нас к ябедничеству отношение отрицательное. Да? Поэтому вы должны были сразу и впредь демонстрировать отрицательное отношение, и ребенок не захочет видеть в ваших глазах негатив. И правильно отреагирует. Здравствуйте, доктор. А скажите, вот сосание соски – это вредная привычка или нет? Вы знаете, в каком возрасте, во-первых, да? И с чем сравнивать? Я сейчас объясню вам. На самом деле у ребенка есть сосательный рефлекс. Да? Это в нас заложил Создатель, Боженька или эволюция. Надо, чтобы ребенок не произнес ни звука, чтобы стаю человеков не обнаружили хищники. Понимаете, да? То есть ребенку надо постоянно заткнуть рот для безопасности стаи. Чем заткнуть рот? Ребенок обычно в пещере, да, круглые сутки возле маминой груди. Потому что единственная задача мамы – выращивание ребенка. Это в пещере. А в современном обществе у женщины есть множество функций социальных. У нее есть папа, семья, увлечения там, и так далее. То есть ей хочется оторваться от ребенка. Да? А у ребенка, тем не менее, есть заложенный инстинктивно сосательный рефлекс. И если он его не может удовлетворить, то что он делает? Кричит. Да? И таким образом удовлетворить сосательный рефлекс можно двумя способами. Первый способ придумывает сам ребенок, засовывает в рот палец. Да? Второй способ, мы придумываем, как его удовлетворить, засовываем ребенку в рот соску. И таким образом ребенок имеет соску во рту, а в доме при этом что? Тишина. Да? Таким образом, если в доме тишина, кому от этого вредно? То есть оказывается, одно и то же явление в таком возрасте, да, и в 4 года может быть совершенно разным. То есть теоретически у ребенка после 4 лет сосательного рефлекса быть в принципе не должно. Понимаете? Он не должен стремиться сосать. Если после 4 лет есть сосание, потребность, это однозначно вредная привычка. Потому что Боженькой, эволюцией, природой это в нас не заложено. Так что, надо таки бросать, надо бороться. Вот тут вопрос очень важный. На самом деле, у нас, когда ребенка двухлетнего видят на улице с пустышкой, да, то это вредно кому? Это вредно маме, потому что каждая проходящая бабушка скажет ей, что ребенок ее отстает в развитии, что приличные культурные дети, да, в 2 года с соской во рту не ходят. Понятно, да? Это вам так скажут. На самом деле позиция мировая, вот мировой педиатрии следующая. До 4 лет эпизодическое сосание там, соски не является вредной привычкой. С точки зрения там, психики, здоровья и так далее. То есть, если это способ ребенку успокоиться и спокойно уснуть, а не устраивать истерик, ради бога. Другой вопрос в том, что да, действительно, постоянное многочасовое сосание на этапе формирования зубов, да, это уже все вот кивают головами, все об этом знают, стоматологи неоднократно об этом предупреждают, реально вредит формированию адекватного прикуса. И мамы, которые об этом слышат, активно борются с сосанием у детей до года, например, да? То есть мы ребенку соску не дадим, потому что у него будет что? Плохой прикус. Что мы имеем вследствие этой борьбы? А, ребенок с утра до ночи орет. Мама с утра до ночи таскает его на руках. Маме некогда посмотреть на себя в зеркало. Приходит с работы папа, видит это зомби несчастное, да? После этого у ребенка хороший прикус, но у ребенка нет папы, да? Таким образом, всему, во всем надо знать меру, да? Если ребенок не может жить без соски, не может жить, то с этим надо бороться. Но если это эпизодически, для того, чтобы мама могла отдышаться и привести себя в порядок, так ради бога. Евгений Олегович, ну, я понимаю, плохие привычки и очень плохие привычки. Вот На мой взгляд, вот эта привычка не самая плохая. Ведь не было еще человека в 40 лет или в 30 или там в 20, который бы состал палец. Вы знаете, может, да, я согласен с вами, Луиза Васильевна, тем не менее, я реально встречал ситуации, когда ребенок 6, 7, 8 лет сосал палец и не мог ничего. Он сам от этого страдал. Палец весь в опрелостях, палец постоянно болит, но он не может, потому что вовремя не отреагировали правильным образом. То есть все-таки, да, я тоже честно вам скажу, что человека с более менее адекватными мозгами, то есть не с больной психикой, который бы поступил в институт и сосал при этом палец, я не видел. Но, тем не менее, студентов, которые грызут ногти, огромное количество. Тоже потому, что правильно не отреагировали. Здравствуйте, доктор. У меня к вам такой вопрос. У старшего сына 6 лет. Есть такая привычка не доедать. Сколько бы ему ни положили еды, сколько, что бы ему ни дали, вкуснятину, невкуснятину, ему нужно обязательно что-то не доесть. Подскажите, это есть ли вредная привычка, ну и как с ней бороться? Я вам отвечу. Замечательный вопрос. Я отвечу вам так. У огромного количества мам нашей страны есть дурная привычка заставлять детей доедать то, что им кладут. Понимаете? То есть, если вам, лично вам, категорически не нравится, когда в тарелке остается, да, то вы должны поступить следующим образом. Вы должны дать ребенку тарелку борща, в которой будет одна столовая ложка борща. И все. И сказать, надеюсь, сегодня ты ничего не оставишь. Поймите, если бы это был мой ребенок, эта проблема бы решилась. Только для начала, я бы сделал так, я сказал, вот тебе тарелка, вот тебе ложка, вот кастрюля. Пойди, набери столько, сколько ты съешь. Запомни, если мама дала тебе еду, да, то мама хочет, маме приятно видеть пустую тарелку. Возьми столько еды, чтобы тарелка была пустой. То есть на самом деле попросите мужа решить эту проблему. Да. Здравствуйте, доктор. Вот очень часто дети приносят из садика или же со двора так называемые плохие слова. И потом, конечно, начинают употреблять в повседневной жизни. Это же тоже привычка. Это как действительно привычка. Избавиться? Но для начала вот сразу тут есть один нюанс. Когда ребенок впервые произносит какое-то плохое слово, у нас с вами есть большие сомнения, это привычка или это не привычка. Он только начал, да? Но мы очень часто боимся, что если сейчас мы будем говорить ему, что вот это слово, которое я только что от тебя услышал, чтобы я больше не слышал никогда, давай дружно учить слово, которое мы больше никогда не будем слышать, да, то мы тогда очень сами рискуем, да. Но если вы действительно слово, которое вам не нравится, да, когда он падает и говорит, ой, блин, да, и вам это, вот этот блин вам очень не нравится, да, то вы должны четко понимать, что не отреагировать вы не имеете права. Для начала вы должны установить с ребенком контакт. И обсудить, понимает ли он значение этого слова, да, и от кого он его услышал. И объяснить, что слова бывают хорошие и нехорошие. Есть люди, которые употребляют хорошие слова, и таких людей называют хорошими людьми. Есть люди, которые употребляют плохие слова, и эти люди, они обычно плохие. Ты услышал это слово от Васи во дворе, так вот Вася нехороший. Ты хочешь быть похож на Васю нехорошего? Тогда говори. Но вот что очень важно здесь. Мы очень часто не можем установить правила игры. Вот я фиксирую на этом внимание постоянно. Вы, вот как в примере с едой, устанавливаете правила. Можно оставлять в тарелке или нельзя? Это вы, ваша семья установила это правило. Если это правило установлено, оно должно быть справедливо всегда. При любых обстоятельствах, независимо от того, кормит мама или кормит бабушка, едим борщ или едим суп, понимаете? Если папин мобильный телефон нельзя брать сегодня, то его нельзя брать и сегодня, и завтра, и послезавтра, никогда. А если поорал и стало можно, понятно? Так вот, если слово «блин» нельзя говорить во вторник, то в среду тоже нельзя. Но очень часто возникает следующее, что сегодня вы разрешили, или сегодня устроили истерику, а завтра... Решили не связываться, понимаете? И вот это уже будет прямой путь к плохой привычке, потому что у вас возникла, у вас, у мамы, плохая привычка не связываться. Надо связываться, чтобы потом легче жилось. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, вот моему сыну 2 года, и эта проблема не только у моего сына, но и у других моих знакомых тоже. У детей моих знакомых, я имею в виду. Мой сын любит залазить на стол. В общественных местах этого нет, а вот дома вот любит он. Как избавиться от этой привычки? Помогите, пожалуйста. Он не может ни одного раза залезть на стол. Вот. Причем, заметьте, на стол нельзя залезать вовсе не потому, что это некрасиво. Это техника безопасности, да? Вот если вы мне скажете, у моего ребенка привычка засовывать 2 пальца в розетку. У вашего ребенка нет такой привычки. Почему? Потому что если вы увидите вашего ребенка, который пытается что-то засунуть в розетку, то вы отреагируете. И он увидит в ваших глазах страх, возмущение и реальное желание что-то делать. А когда ребенок полезет на стол, то у вас такой страшной реакции не будет. Хотя с этого стола тоже можно упасть, сломать что-то себе и так далее. Я хочу, чтобы вы поняли, не увидев в глазах мамы страха, ужаса и категорического стремления устранить это, ребенок не испугается, не изменит своего поведения. Поэтому если некое действие вы считаете недопустимым, то вы должны реагировать на него самым жестким образом. Ты плохой, я тебя не люблю. Сегодня ты не получишь это. Эта твоя игрушка уходит спать к Васе, потому что Вася добрый, послушный и на стол не лазит. В конце концов, можно купить какую-нибудь стеклянную игрушку и уронить ее со стола. И показать, что бывает с теми, кто падает со стола. Спасибо большое. Добрый день, доктор. Здравствуйте. У наших соседей такая проблема. Ребенку 2 года. Вот у него вошло в привычку кушать мел. Как с этим бороться, как помочь? Ну, кстати, ребят, я хотел бы зафиксировать внимание, что привычки кушать, например, мел, это не всегда дурная привычка. Это может быть реальная потребность организма. Кстати, многие годы считали, что желание, стремление есть мел – это признак дефицита кальция в организме. Сейчас считается, что это один из наиболее очевидных признаков дефицита железа. Фиксирую внимание. То есть, когда беременная женщина ест мел, или ее тянет на это, понятно, да? Вот, то это повод обсудить с доктором препараты кальция и препараты железа, которые нужны. Когда ребенок все время пытается есть мел или что-то засовывать в рот, это, как правило, свидетельство того, что в организме реально чего-то не хватает. И тут обращение к доктору, консультация, обследование минерального обмена может оказаться совсем не лишним. А еще можно вопрос? Моему сынишку 1 год и месяц, он, то, что говоришь, как, он выбрасывает обязательно это все в мусорное ведро. Он не, ну, мы не замечали за собой такое, но вот он так гордо несет, торжественно выбрасывает как, а смотрит на реакцию взрослого, а потом обязательно достает и еще раз выбрасывает. Вот как его отучить доставать? Потому что я понимаю, что ребенок где-то мог увидеть, но мы за собой не замечали, чтобы мы с мужем доставали это. А вот он достает и гордо, вот ему нравится, чтобы сказали, что молодец. Ему, вот обратите внимание, ему нравится, когда вы говорите «молодец». Все говорю и «молодец». И точно так же ему не нравится, когда вы говорите «плохой». «Я тебя не люблю». «Так хорошие мальчики не делают». Это не нравится. И вот когда ребенок несет каку в мусорное ведро, то мама улыбается, мама счастлива. А когда он достает, то мама должна в такой же степени, понимаете, грустить, рыдать, расстраиваться и говорить, что ты нехороший. Был хороший, стал нехороший. Каждый ребенок больше всего на свете хочет нравиться своим родственникам. Понимаете, вот это важнее всего, быть счастливым внутри своей стаи, в своей семье. И когда мама или папа высказывают положительные эмоции, на тебя глядя, то это здорово. И когда ребенок видит, что нечто им совершаемое маму огорчает, то он этого не совершает. Но только когда ребенок достает из ведра каку с гордым видом, то очень часто кто-то из присутствующих начинает хихикать, а вот это и есть ваша ошибка. Спасибо большое. Здравствуйте, доктор. Мой ребенок сосет палец где-то с 2 месяца. Сейчас ему 1 год и 3. От соски он отказался сам, хотя я предлагала. Угу. Что лучше, сосание пальца или соска? И как вообще в дальнейшем отучить ребенка? Хорошо, от значит, пальца? Вот давайте еще раз обратим внимание на следующую ситуацию. У нас есть ребенок, допустим, 2 лет. Который сосет соску, и есть ребенок 2 лет, который сосет палец. Да? От чего нам легче будет отказаться? От соски или от пальца? Понятно. То есть расстаться с соской намного легче, потому что с пальцем расстаться, ну, очень сложно. Поэтому я фиксирую внимание, что если формируется привычка сосания, и у вас есть выбор сосать палец или сосать соску, то соска всегда более предпочтительна. Потому что соску можно намазать, в конце концов, такой гадостью, которой палец намазать жалко, например, да? Вот опять-таки соску можно торжественно выбросить с балкона и сказать: до свидания, мы уже взрослые, мы уже не будем сосать. И это я к чему говорю, что когда вы обнаруживаете у своего трехмесячного ребенка палец во рту, то вы таким образом констатируете неудовлетворенный сосательный рефлекс. И обнаружив это, вы должны постараться, очень сильно постараться, заменить палец на соску. Потом расстаться будет легче. Другой вопрос в том, что не все, вот как вы сказали, что от соски отказывается категорически. Бывает соска, которая, ну, просто ему не нравится. Вкус резины, консистенция, иногда бывает температура. Он привык к тому, что палец имеет температуру 36 градусов, а соска холодная и твердая. Да? Давайте эту сосочку нагреем перед тем, как засунуть в рот, да, хотя бы, и приучим его к этому. Еще раз фиксирую, иногда мы должны сами приучить ребенка к соске, во-первых, для того, чтобы он не сосал палец, а во-вторых, для того, чтобы у мамы было свободное время. Да? Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь вашим разумником. Главное, что я хотел бы довести до вас сегодня, в том, что именно мы, взрослые, создаем дурные привычки нашим детям, и именно мы, взрослые, имеем огромное количество возможностей от этих привычек детей избавить. Главное для этого – понимание и неравнодушие. Надеюсь, правильные выводы вы сделали, ну тогда мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго! Все, я знаю, какие у меня привычки. У меня есть такие привычка одна. Так же она называется. Только вот когда... сейчас все вспомню, как она называется у меня привычка. Когда меня вот ругают, то это... Я не люблю, когда меня ругают. А может и нет.